Глава 7. Человек в темном углу молча указал на второй стул, и я сел. На вид таинственному господину было лет под 50. Он мог похвастать впечатляющим ростом и весьма крепким телосложением. Длинное лицо с выдающимся, похожим на орлиный клюв носом, было не лишено следов интеллекта, а тонкие усики под мясистыми иссеченными шрамами губами намекали на попытку вырваться из среды деклассированных маргиналов с их неэстетичными бородищами. Не успел я толком примостить жопу на стуле, как рядом чудесным образом беззвучно материализовался блюдоносец, ловко расставил свое добро по столу и также беззвучно исчез. «Меня зовут Тьерри», — вынул человек в темном углу пробку из графина и, разлив выпивку в пару хрустальных стопок, поднял одну из них. «Будем знакомы, Кол». «Ого! А слух у него — мое уважение». «Будем», — поднял я свою и опрокинул в глотку. «Недурно». «Так чем же моя скромная персона смогла заинтересовать человека, наводящего благоговейный трепет на здешних господ отнюдь неробкого десятка?» Мясистые губы растянулись, позволяя свету лампы отразиться от зубов металлическим блеском. «А ты за словом в карман не лезешь?» «Кто ты, Кол? Расскажи о себе немного», — снова наполнил он стопки. «Ой, этим я могу заниматься часами, но вначале хотелось бы узнать, кто ты такой». «И дерзости не занимать», — усмехнулся Тьерри. «Что ж, меня можно назвать тем, кто поддерживает зыбкий порядок в здешней среде достойных в целом людей, имеющих чуть своеобразный взгляд на закон и справедливость». «Ого, какая интересная работа! Боюсь, что с долгими часами собственной биографии я дал маху. Тебя вряд ли заинтересует история бродячего торговца». «Должно быть, твои клиенты чертовски опасны, раз приучили вести дела подобным образом. Я знаю Дика Рыжего, не счесть сколько лет. Его нож забрал души многих серьезных бойцов, а ты дирком пол вытер, будто шпаной сопливой. Не скажу, что мне такое по нраву, но есть обстоятельства, из-за которых наш с тобой разговор проходит так, а не иначе. Похоже на плохо завуалированную угрозу». «Вовсе нет. Мои угрозы выглядят совсем иначе. А сейчас мы просто разговариваем, как два человека, которые могут быть полезны друг другу». «И чем же я, скромный торговец, могу быть полезен за правили криминального мира?» «Нужно убить кое-кого». «Ого! Да у этого парня, похоже, дело не в проворот, раз так режет правду матку, не размениваясь на витиеватые подводки. А ты времени даром не теряешь. Цена вопроса. Сам назови». «Даже так? Надо отмыть души. Сможешь организовать?» Носатая рожа обмякла и расплылась в таком плотоядном оскале, какого я даже у красавчика не видал. «В лучшем виде». «Излагай». «Для начала повторим». Наполнил он стопки и поднял свою. «За деловой подход». «Ага, за него». «Значит так», — припечатал Тьерри тару к столешнице. «Порешить надо одного взорвавшегося в вельможу. Гребаный недоумок возомнил, что титул и золото сделали его неприкасаемым, да настолько, что взялся портить жизнь уважаемым людям другого сословия. Я намекал, что так делать не стоит, но этот болван пригрозил затравить меня гончими, если еще раз сунусь. Представляешь?» «Как наяву. А почему своими силами не разобрался с этим наглецом? Слишком палевно? Нужен кто-то пришлый?» «Зришь в корень. Но не только это. Сунуть ему темной ночью под ребро нельзя. Сразу станет ясно, у кого рыло в пуху. Тут нужен совсем другой подход, иного уровня. Понимаешь, к чему веду?» «Дуэль!» «Тише!» — склонился Тьерри над столом, озираясь. «Думаешь, я такое всем подряд предлагаю?» «Да. Поединок чести. То же убийство, только все шито-крыто. Но вызов должен бросить он. Так будет вообще не подкопаться, а? Красивый план?» «Ну, как тебе сказать?» «Да перестань. Я видел, как ты со стилетом обращаешься. Наверняка и с рапирой справишься не хуже. К тому же, если Олух бросит тебе вызов, выбор оружия останется за тобой. Ты его размотаешь, как нечего делать». «И каким образом я должен его вынудить?» «Не беспокойся», — поднял Тьерри ладонь и очень убедительно покивал. «Все уже продумано. Перво-наперво тебе надо стать дворянином». «И только-то?» «Да. Простолюдину он вызов не бросит и не примет от него. Но проблема аристократии в том, что ее как грязи, и стоит тебе представиться бароном из, скажем, далекого северного княжества Сул, все только рот откроют от изумления, даже расспрашивать не рискнут. А то мало ли на кого нарвешься. Еще с твоей-то наружностью», — похихикал Тьерри, если можно так назвать, отвратительные скрипучие звуки, будто из-под несмазанных шестерней дыбы. «Короче, прикид обеспечу, легендой снабжу. Тебе останется только проникнуть на бал и учудить там нечто совершенно непотребное. Уверен, ты справишься без труда». «Бал? Серьезно?» «А как еще оскорбить его на публике? Только бал. Бал, кстати, завтра вечером. Гости уже начали съезжаться. Так что ты как нельзя вовремя. Я не слишком-то набожен, но считаю, что это очень ясный знак свыше». «Кто хоть этот парень? Расскажи о нем». «Его зовут Зигфрид фон Ройтер. Маркиз, ни много ни мало. Живет в фамильном особняке недалеко за городом. Его род когда-то был влиятельным, но однажды попал в немилость, и с тех пор они из нашего захолустья почти не вылезают. Но деньжата у них водятся. Если честно, весь этот городишко так или иначе принадлежит Ройтерам». «Но только не ты». «Какая прозорливость! На самом деле, не буду врать, и я на них работал. Может, работал бы и дальше, но Зигфрид с чего-то решил, что теперь может ни с кем не считаться, и пошел в разнос. Думаю, ты не хуже меня знаешь, что потерявший берега кормилец моментально превращается в проблему, избавиться от которой можно только одним способом». «Цель крупная, дело непростое. Что конкретно я получу в качестве платы?» «Очищенные души, как ты и хотел». «В полном объеме, без комиссии, без условий». «Сколько их?» — прищурился Тьерри. «Пару десятков плюс-минус». «Ого! Серьезная партия. Ты получишь их чистыми, в полном объеме, без комиссии и дополнительных условий, как только душа Зигфрида станет свободна от его тела». «Кстати, а она не должна отойти мне в качестве законного трофея?» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха пристально меня разглядывая. «Я так и думал». «Что?» «Ты свежий, наверное». «Не понимаю». «Недавно тут воши. Не ссы, я не сдам». «А разве это важно?» «В любом случае, хотелось бы получить ответ насчет души Зигфрида». «Нет, нет, не важно, пока о том не прознала Инквизиция». «И нет, тебе не заполучить душу, маркиза». «Так, количество моих вопросов только что утроилось. Начнем с первых двух. Что еще за Инквизиция? И на кой хер им я сдался?» «Видишь ли, последних веков 5-6, если память мне не изменяет, ходят слухи, что четверо пришельцев из иного мира поломают к хренам весь порядок, сложившийся в Воше. Есть мнение, что они уничтожат обладателей великих душ, а это, на минуточку, верхушка знати от Тирлянда в том числе. Поэтому, как ты уже мог догадаться, новичков тут не жалуют. Власти, разумеется. Простой люд за такие свершения тех героев на руках бы носил, но вердикты и приговоры выносит отнюдь не он. На это есть инквизиция. Эти мракобесы отправляют на костер больше половины пойманных свежачков, пропускают в основном женщин. Поэтому не стоит трезвонить направо и налево о своем истинном происхождении. Впрочем, с этим ты худо-бедно справляешься. Надо только задавать меньше глупых вопросов незнакомым людям. В точку! Но мы-то с тобой теперь лучшие друзья, так что не переживай. А что насчет души маркиза? Кому она отойдет, если не мне? Это будет решать лендлорд. Обычно души остаются в семье и поглощаются главой рода. Но тут многое зависит от обстоятельств смерти и самой личности покойного. Как бы там ни было, дуэлянту такой приз не светит. Ты, конечно, можешь попытаться сожрать ее, пока тепленькая гаденька захихикал живоглот. Но, боюсь, это добром не кончится. Ты ведь в курсе, как работает поглощение? Должен быть в курсе, раз хочешь очистить. Имел опыт перекуса наскоро? Имел. Опыт так себе, повторять желания нет. Во! И думается мне, там была душонка не из крупных, а это тебе напрочь башку сломает. Заметь, я предостерегаю из чистого альтруизма, ведь мне подобный расклад был бы только на руку. Для того и нужны друзья. Я это ценю. Так значит, по рукам? Есть еще кое-что. Помимо оговоренного, я возьму в оплату контакт того храмовника, что очистит мне товар. Дальше буду работать с ним напрямую. «Ты спятил?» — отшатнулся живоглот, как от прокаженного. «Я не выдам тебя!» — огляделся он боязливо и продолжил скрижещущим шепотом. «Ты вообще представляешь, насколько это опасно?» «Не опаснее, чем драться на дуэли против вековечного хмыря, который наверняка с оружием обращается получше, чем ты с приборами», — кивнул я на лапищу Тьерри, держащую вилку колхозным хватом. «И давай на чистоту. Вариантов у тебя не густо. Если я сейчас уйду, этот маркиз тебя быстренько со свету сживет. Не зря же ты на него такой зуб имеешь. Поэтому смотри. Можем оба рискнуть и сорвать банк, а можем разойтись в стороны и остаться ни с чем. Мой жизненный опыт, конечно, не так велик, как твой, но он совершенно четко подсказывает, что второй вариант тут не к месту». Живоглот хмыкнул и позволил своей нарочито возмущенной физиономии расслабиться. «Да, в этих делах ты не новичок. Ладно, будет тебе контакт. И советую сразу отбросить мысль кинуть меня, иначе собственная душа тяжкой ношей станет». «Это угроза?» «Именно. В своем незамутненном первозданном виде. А я слов на ветер не бросаю, дружище». «Что ж, рад установлению между нами честных и открытых взаимоотношений. Чистосердечная угроза всегда лучше сладкого вранья. Но знай и ты, если попробуешь меня сдать, оглядываться будешь до самой смерти. То есть дня 2-3. «Принято. По рукам». Оторвал Тьерри задницу от стула и протянул мне пятерню. «По рукам!» — ответил я крепким дружеским рукопожатием. Согласно легенде, любезно сочиненной для меня живоглотом, имя мое теперь звучало не иначе, как Драгош Вулпе, обедневший, но гордый и дерзкий барон из мрачного княжества Сул, известного своими кровавыми традициями и чрезмерной заносчивостью тамошней аристократии. Образ наглого хера с горы, по мнению живоглота, должен был как нельзя лучше позволить мне в себя вжиться. Для максимально полного погружения не хватало только приглашения на бал и соответствующего прикида, дабы произвести должный эффект на знатных дам, при пассивном содействии коих и планировалось спровоцировать Зигфрида на дуэль. О первом пункте Тьерри посоветовал не беспокоиться, а со вторым пообещал помочь завтра утром, дав адрес проверенного портного. Да, так и сказал. Вероятно, снятие мерок и подбор сукна тут сопряжены с немалым риском. Обсудив за ужином все организационные моменты, мы распрощались, и я вернулся в хромую гусыню. «Где вас черти носили?» — встретил меня Волда в излюбленной манере всех сварливых жен. «Привет, дорогая». «Что? Вы были в кабаке?» «Ну, не начинай», — скинул я сапоги и упал на кровать. «Сейчас не до шуток. Нашли скупщика?» «Само собой». «Он поможет с... сами знаете». «Поможет. Но дела потом. Вначале мне нужно выйти в свет, развеяться и завязать пару-тройку полезных знакомств в высшем обществе. Поэтому завтра я еду на бал». «Вы пьяны». «Есть немного, но на бал все равно пойду, и ты меня не остановишь. Негоже такой красоте киснуть с тобой на пару в этом клоповнике, вместо того, чтобы вальсировать с молоденькими цыпами и кружить головы с состоятельным матроном». «Я не понимаю, когда вы шутите, а когда нет». «У меня заказ. Надо кое-что уладить в обмен на нужные контакты». «Убийство?» «Не убийство, а поединок чести с фатальным исходом». «Ройтер?» «Да тишь ты, как догадался». «Только он устраивает тут балы. Пресвятая Амиранта, как вы сумели так вляпаться в первый же вечер? Это же чистое безумие». «Ну, из уст заказчика все звучало разумно и логично». «Логично, да, потому что маркиз известный во всем королевстве дуэлянт. Его и из столицы за это сослали в нашу глушь после того, как он несколько высоких родов без наследников оставил. Не знаю, насколько вы хороши в этом деле, но лучше бы вам быть чертовски хорошим, прямо-таки лучшим, превосходным, потому что иначе Рейтер отчекрыжит вам башку, как вилок капусты». «О!» — сел я и почесал затылок, огорченный перспективой нашего скорого расставания. «Значит, тебе стоит чаще делиться со мной информацией об окружающем мире». «Вы могли бы спросить моего мнения, прежде чем соглашаться». «Ну да, с заказчиком убийства ведь только так и ведут переговоры. Прошу прощения, я дам ответ позже. Мне нужно посоветоваться». «Ладно, что сделано, то сделано». «Какая глубокая мысль», — съязвил Волда. «А мне что прикажете делать, когда вас убьют?» «Побольше уважения, мой юный прихвостень. Дядя Кол со смертью почти в родственных отношениях. Договоримся об отсрочке. А пока надо как следует выспаться».